звезда Христа. И се звезда, которую они видели на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Евангелие от Матфея, 2 глава, 9 стих. Великий философ Кант сказал, что во Вселенной имеется два чуда – нравственный закон в сердцах и хор звезд на небесах. Для сельского мальчика звезды на небе – суть ничто иное, как просто плавающие в пространстве маленькие светлые шарики и больше ничего. А для человека науки они представляют каждое из них неизмеримо великие небесные тела в сотни и тысячи миллионов раз больше Земли, целые миры, состоящие из многих тел, вращающихся одно вокруг другого. Слово Божье Библия очень часто упоминает о звездах, чтобы указать на величие Творца и Его произведение Вселенной. «Посмотри вверх на звезды», — восклицает Иов в 22 главе 12 стихе. «Как они высоко!» А перед этим спрашивай, «Не превыше ли небес Бог?» Иов хочет сказать, если ты посмотришь на звезды, то ты почувствуешь, насколько неизмеримо велика Вселенная. А Бог еще более неизмеримо велик, так как Он превыше всего созданного им. В нашем тексте говорится не о какой-либо великой звезде, одной из планет небесных, а о некоторой маленькой звездочке, имевшей особое значение. Некоторые исследователи доказывают, что это была обыкновенная комета, которая должна была явиться в тот год. Для нас, однако, не имеет значения, было ли это обычная комета или это было особое небесное явление, созданное Богом к этим дням. Мы верим, что тот, кто создал всю Вселенную и все звезды, мог или приурочить рождение Христа появлению какой-либо кометы, или же произвести особое световое явление, подобное звезде, для этой специальной цели. Для него то и другое одинаково легко. Но нас интересует духовное значение Вифлеемской звезды. Какое же было ее назначение? Эта звезда была путеводительницей ко Христу. Давно известно, что звезды играли роль в путеводителей. Главной путеводительницей звездой была полярная звезда. В старое время, когда люди еще не изобрели компаса, мореплаватели на морях и путешественники в пустыне руководились в своих передвижениях, поднимая взор на полярную звезду. Путеводительство полярной звездой избавляло их от опасных блужданий и приводило их к тихим гаваням и к мирным обителям. Как раз такое назначение выполнила Вифлеемская звезда. Она избавила мудрецов от напрасных блужданий и привела их к яслям Христа. В духовной жизни есть такая же путеводная звезда. О том, где и как ее найти, говорит апостол Павел в первом послании, в первой главе, в 19 стихе. «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, светящему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя заря в сердцах ваших». Под пророческим словом мы должны разуметь вообще Слово Божие. Мудрецы сначала углубились в пророчество и узнали, что должен был родиться царь иудейский, и тотчас увидели звезду, которая привела их к месту, где был рожден Христос. Поэтому, если человек в наше время хочет найти путеводную звезду ко Христу, ему следует углубиться в чтение Слова Божия Библии. Вифлеемская звезда, кроме того, что путеводительствовала, но она светила, или, правильнее сказать, она путеводительствовала тем, что светила. Как раз таково действие Слова Божия. В сердцах людей, заблудших, больных, обуреваемых грехом и гибнувших, всегда бывает тьма и мрак, скорби и отчаяние. Когда же человек под влиянием тяжелых переживаний обращается к Слову Божию, в то в его сердце проникает светлый луч надежды и веры, и весь внутренний храм его озаряется. Такие люди ходят во свете, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих, и кровь Иисуса Христа очищает их от всякого греха. В дальнейшем этот свет выражается в наполнении жизни, не проходящей радостью спасения. Как счастливы были мудрецы, которые увидели путеводную звезду и пришли ко Христу. Но в одни мудрецов было много других людей, которые не видели этой звезды или, видя ее, не обращали на нее внимания и потому не пришли ко Христу-младенцу. Как счастливы души, которые через путеводную звезду Слова Божие пришли ко Христу из дебри заблуждения, с одра болезни, из шквала житейских бур, из объятий смерти. Участь их на стезях вечного блаженства. Но, к сожалению, есть много душ в мире, которые сторонятся Слова Божия и совершенно не видят или не желают видеть звезды, ведущей ко Христу. В этом мире они подобны кораблю, плывущему в море без руководства путеводной звезды. Такому судну грозит мель, подводная скала и гибель. Они похожи на путников, не пожелавших руководиться путеводной звездою или не видевших ее и потому погибающих в сыпущих песках пустыни. Да, есть много земных странников, которые проходят жизнь без путеводной звезды Христа. Друг мой, к какому разряду ты принадлежишь? Имеешь ли ты путеводную звезду или блуждаешь без всякого путеводительства? Вифлеемская звезда остановилась над местом, где был младенец Христос, и даже, вероятно, перестала светить. Почему? Потому что здесь, в пещере Вифлеемской, засияла другая звезда, новая звезда. «Я есть звезда светлая и утренняя». Откровение 22 глава 16 стих, говорит Господь. Христос есть путеводная звезда для всей вселенной и для всего человечества. К чему? К вечным целям, для которых существует бытие, а именно к миру, к истине, к Отцу и к вечному счастью. Но если мир и каждый отдельный человек не пришел до сих пор к миру, к истине, к Отцу и к счастью, то только потому, что не избрал Христа своей путеводной звездою. Он делает это по трем причинам. Прежде всего потому, что его взор направлен к небу, а не к земле. Мир сделался слишком материалистическим, он слишком углубился в землю и в земные интересы. Во-вторых, потому что он не хочет смотреть на путеводную звезду, он закрывает глаза, чтобы не видеть светло-лучезарной звезды. Это покрывало есть неверие. В-третьих, он смотрит не на путеводную звезду, но на какое-то блестящее светило, на знаменитого человека и хочет найти у него руководство. Но, увы, он его у него не найдет. Дорогой друг, кому из этих разрядов ты принадлежишь в отношении к путеводной звезде Христа, к звезде утренней и светлой? В это время хорошо посмотреть на путеводную звезду утреннюю. Возведем наши очи к путеводной звезде и будем следовать ее указаниям. Не будем опускать взора к земле, не будем закрывать наших глаз, не будем увлекаться временными блестящими предметами, а будем, как мудрецы, взирать только на звезду Христа. Аминь.